двигались явно быстрее, чем те, кто уходил от погони, да и берега реки становились все более безжизненными и дикими. Поэтому верноприличников сильно удивила пронесшаяся мимо очередная связка стволов с двумя платагонами, когда оставалось до моста пройти всего ничего. Со связкой еле успели разминуться, а молодой князь вновь впал в неописуемую и беспредметную ярость. Да здесь не как рубка леса ведется, кто позволил, нет, чтобы сидеть по домам, так эти сволочи наверняка незаконную вырубку ведут. Советник попытался успокоить разошедшегося лидера, ну и пусть себе рубит, нам-то это не мешает, а свидетели, эти сволочи потом обязательно поднимут вой на всю империю и вряд ли поймут, вряд ли правильно оценят чистоту и грандиозность наших помыслов. Поэтому приготовиться к стрельбе из киричес, уничтожать все, что шевелится. Советник покривился от такой кровожадности, но спорить не стал. Ну погибнет десяток дровосеков и пара платагонов, что с того? Особой разницы на фоне последних преступлений отряда это не составляло. Когда плавер князя вырвался в тихие воды природного канала и замер в спокойной воде, половина воинов уже была готова к немедленной стрельбе из магических ружей и еще более многочисленных арбалетов. Большая оплошность самих лесорубов, они до сих пор почти всей группой оставались у кромки воды, помогая вязать два плота из стволов, да и на появление удивительного корабля, еще большего и уже второго за сегодня, отреагировали слишком бурно. Ао, еще одни гости, и вы тоже на мост полюбоваться, тогда почему все с оружием и клювы у вас от злости такие перекошенные, зря они так веселились, отыскав повод для краткого, но, увы, последнего отдыха в своей жизни. По команде лидера верноприличники открыли огонь по своим же соплеменникам без всякой жалости или сомнений. Взрывы мраморных шаров, напичканных магией, разворотили и тела, и скалы, и собранные в бурты стволы. А потом в ход пошли арбалеты, с помощью которых стали добивать раненых и тех, кому повезло выжить во время первого залпа. Несколько лесорубов, использовав личные структуры защиты, сумели все-таки остаться невредимыми и отыскать за короткое время для себя укрытие на берегу, за скалами и за собранными в груды бревнами. Все-таки синтиги, все эльмитоланы без исключения. Вот именно по ним и последовали повторные залпы из киричес, потому что высаживать команду на берег для добивания показалось для князя слишком затратным по времени. Следовало как можно быстрее мчаться к мосту, и защищающие скалы безжалостно крошились под силой взрывов, разлетались бревна, лилась кровь. Именно тогда из уходящей в поворот стремнины, с верховья реки выскочил вначале малый шлюп, а потом показался и плавер Кремона. Глава 14. Смертельный бой. Кремон мгновенно оценил ситуацию. Лесорубов уничтожают не императорские войска, и не какие-то местные князья устроили разбирательство между собой. Зверствовали те, кто пришел за жизнью человека с севера. Ну и естественно, что пощады с их стороны не будет и всем тем, кто его сопровождает, раз сходу принялись истреблять случайных свидетелей своего черного дела. Будь время испугаться и впасть в ступор от переживания и сожаления от такого преступного личного бездействия, невменяемый, наверное, окаменел бы, потому что тотчас понял свой основной просчет. Следовало оставить в данном месте хоть одно отделенное сознание, тогда бы удалось избежать данной западни, сразу бы высадились на берег и успели уйти в горы, пока враг преодолел бы последние стремнины против течения. Сейчас же высадка оказалась невозможна по всем статьям, как невозможен и прорыв вперед. Оставалось одно – на максимальной скорости уйти в сторону моста. Только вот течение и тяжеленный шлюп на буксире не дали бы это сделать с должной сноровкой. Счет шел на секунды, потому что враг тоже уже заметил сплавляющихся им навстречу, и счастье, что оружие его было разряжено после беспорядочной пальбы по берегу. «Стрелять из киричес по кораблю», — завопил Кремон, резко разворачивая плавер против течения. «Лоцман, руби канат». При таком резком натяжении развязать его было бы проблематично, и все равно Вильройт непозволительно долго задержался с рубкой. Видимо, не смог правильно сориентироваться в обстановке и подумал, что следовало бы попытаться спасти изборщиков камней. В результате его промедления оба суденышка буквально замерли на стремнине на короткое время, и только затем водометы протянули чуть-чуть непомерный перегруз вперед. Этого оказалось достаточно для того, чтобы пять воинов успели подхватить киричесы и выстрелить по вражескому кораблю. Магическая составляющая в мраморных шарах не сработала, но физическая суть зарядов оказалась вполне действенна. На чужой палубе парочка синтигов упала, разнеслись вопли ярости и боли со стороны раненых, но не менее эффективным оказался и огонь верноприличников. Два попадания в шлюп, который не имел защиты древних, разнесли его в щепки. Наверняка и искатели все погибли, а мраморный шарик тяжело ранил в руку одного из пятерки сопровождения. Канат все-таки был обрублен лоцманом, хотя уже ничего, кроме своего веса, не держал. Плавер резко дернулся вперед и стал на максимальной для себя скорости уходить по стремнине вверх. Тот же самый маневр, и со скоростью, увы, даже большей, предпринял и большой корабль. Причем отчетливо было видно, как поделка древних, войдя на порожистые перекаты, вся сотрясалась от ударов скал под днищу. Но тем не менее скорость от этого не сбавляла, скорее, наращивала. Два раза повороты русла и нависающие над ним скалы скрывали преследуемых от преследователей. Но как только видимость позволяла рассмотреть врага, обе стороны делали частые залпы, точнее говоря, стройные залпы из киричес. Малый плавер спасало то, что верноприличников было много, они больше мешали друг другу, пытаясь протолкаться на нос своего судна, а бортом встать да нанести полноценный залп из всего оружия их рулевой никак не успевал. Поэтому больший урон своими ружьями наносили порушники вместе с присоединившимся к ним Вильрайтом. Не менее десятка преследователей были уничтожены или выведены из строя, но оказался один убитый на малом судне, уходящем от погони. Точно так же, интенсивно перестреливаясь, проскочили участок со сравнительно спокойными водами и вошли во вторую бурную стремнину. Здесь спасло обилие довольно высоко торчащих скал. Преследователи теперь явно двигались быстрее и постепенно настигали свою жертву. Итог печальный. В рядах помощников невменяемого сразу двое убитых. Один из воинов пал, да и лоцман, скорее всего получивший смертельное ранение, вывалился за борт. Финальная развязка наступила, когда оба корабля выскочили на просторы глубокого ущелья, тянущегося непосредственно под непреодолимым. К тому моменту ранее черные воды еще более преобразились, расцветившиеся светящимися сгустками лазури. Видимо, в верховьях бушевали приличные грозы, но любоваться красотами было некому и некогда. Следовало давать последний бой или, а вот что или, кидаться к берегу и пытаться на него высадиться, бессмысленно. Расстреляют, как в тире, атаковать в лоб, пусть и геройское, но тоже напрасное действо. Ничего кроме усиленного рева радующегося врага это не принесет, к тому же при обмене двумя последующими залпами мини-отряд Кремана лишился последних своих стрелков. Оба были убиты наповал попавшими в них мраморными шарами и арбалетными болтами. Оставался еще один легко раненый в плечо порушник, но без возможности задействовать руку он не мог поднять тяжеленную киричесу и попросту лежал, прикрываясь высоким бортом кормы. Еще один синтик, казавшийся мертвым, оставался живым, но его страшные раны не гарантировали ему и нескольких минут жизни. Сидящая за спиной северянина Ягуша продолжала вести безостановочный огонь из своего магического оружия. Что еще оказалось важным, у врага, видимо, закончились припасы к киричесам, потому что они дружно отставили свои ружья и ухватились за арбалеты. Конечно, энормянин, продолжая управлять плавером, попытался предпринять нечто экстраординарное, иначе говоря, решил садануть таким огненным ударом, в котором не пожалел соединить сразу шесть вынутых из жемчужного ордена сил. И когда невероятный по размеру шар полетел врагам навстречу, те все равно не могли не присесть от страха, хоть и знали о своей безопасности, надеялись на нее. В нормальной обстановке подобный сгусток магической энергии мог разнести вдребезги троекратно больший по размерам, но деревянный корабль, тогда как поделка древних даже не покачнулась от рассеявшегося в пространстве комка пламени, только страшный рев и грохот разнеслись по горам в виде остаточного действия. Если бы хоть кто-то среди врагов пострадал, если бы хоть кто-то сгорел, тогда Кремон не пожалел бы и десятка оставшихся у него и уже заготовленных для удара сил. Но никто из верноприличников даже не почесался, наоборот, все злобно завыли, досадуя на себя за проявленный страх, и вновь бросились заряжать свои арбалеты. А кто уже имел заряженное оружие, стал поднимать его в сторону людей. Вот тут познающая не сильно ударила своего супруга локтем по спине. «Не оборачивайся больше, и давай, двигай на всей скорости под мостом». Голос ее усилился, переходя в грохот падающей лавины. «Давай, любимый, не бойся, я с тобой, и люблю тебя, больше жизни. Вперед, мы прорвемся, потому что я верю в твою любовь». Она еще что-то кричала, но Кремон и в самом деле решился прорваться под мостом на ту сторону барьера. Все равно ничего иного не оставалось. Лучше рискнуть с неведомым, чем сложить головы в заведомо проигрышной ситуации, от рук ненавидимых врагов. Ведь можно и собственной смертью насмеяться над супостатом, оскорбить его, но в любом случае не дать возможности поиздеваться над телом своим и любимой. Да и до мертвой, неподвижной воды барьера оставалось не более 10 метров. Последние сомнения развеял раненый парусник, выкрикнувший от заднего борта: «Вперед, Кремон! Только вперед! Я прикрою вас!» Невменяемый направил артефакт древних сквозь барьер, или, как его называли синтиги, сквозь шанну. Услышал, как сзади в последний раз выстрелила Киричиса, да почувствовал тело синтига, вместе с добавочными магическими щитами, прикрывшие его спину. Удар в сразу занемевшее плечо заставил плавер вильнуть, и несколько болтов вспенили воду как раз в пределах барьера. Мелькнула мысль: как же меня ранили, если синтик меня прикрывает? Но максимально возможную защиту, созданную из десятка упрятанных в жемчужный орден сил, воздвиг вокруг себя, ягуши и последнего остающегося на ногах парусника. И в следующий миг плавер вонзился в шанну, и мир вокруг рухнул, а время остановилось. Глава 15. Вне жизни. Только время не просто так остановилось, да и мир не столько рухнул, как вдруг преобразовался для Кремона в страшную мрачную пропасть, в которую он стал падать. Ну и в самом начале этого падения человек попытался закричать, скорее чисто непроизвольно попробовал высказать всю ту душевную боль, которая сопровождает разумное сознание в последние мгновения жизни. Не успел, не сумел, проиграл, не справился, не защитил. Многие и многие сотни обидных укоров самому себе теснились в гортани и требовали немедленного выхода. К ним присоединялись тоска, гнев, печаль, злость, сожаление, раскаяние, любовь, горечь утраты и многие, многие другие чувства. Последний всплеск умирающего разума. Последний вопль умирающей души. Последняя попытка высказать миру о его несправедливости, коварстве и холодном безразличии к искоркам разумной жизни. Умирающий человек напрягал все свои силы, чувствовал, как рвутся грудные мышцы и мышцы гортани, но ни единого звука так и не смог выдавить из себя, как ни старался. «Значит, я уже умер, и смерть выглядит именно так», — удивительно отстраненно подумал невменяемый о собственной кончине. «Наверное, я свалился в воду и теперь попросту тону. Точнее говоря, тонет мое тело, а вот моя основа, связанная с мирозданием, наверняка возвращается в него обратно. Только почему вокруг все так мрачно? И почему я все-таки падаю вниз? И почему тело все-таки ощущаю? Или это просто наработанная память, как человек, потерявший руку, ощущает, как он двигает ее пальцами? Да и вообще, разве может мое зрение существовать произвольно от всего иного разума? А судя по тому, что я вижу и ощущаю несколько разные вещи, может, либо я уже преобразовался в нечто совершенно иное, чем был раньше». Но все с большим и большим удивлением человек осознавал, что продолжает именно падать, и именно в пропасть, в глубокую, похоже, совершенно бездонную пропасть. Вот только не всем телом падал, потому что оно осталось где-то в ином мире, а только сознанием. Постепенно взгляд стал выхватывать некие иные по структуре или освещенности стены, и что поразило, эти отличные от окружающего пятна проносились мимо то безрассудно быстро, то с некоторым замедлением. А как такое могло быть? Только если падение было неравномерным или пятна сопровождали падающие, уже умершие сознание. Наверное, умственная деградация уже сделала свое дело в исчезающем «я», потому что стало совершенно безразлично, что случилось в мире живых и кто, по каким причинам погибнет там за ближайшие миллионы лет. Вместо этого захотелось только трех вещей: покоя, ласкового лучика Занваля и последний раз представить перед собой желанное личико своей любимой. Увы, ягуши почему-то не отыскалось в памяти, хотя скорее всего и памяти, как таковой, не существовало. А вот пятнышко странного света вдруг мелькнуло в пределах зрения. Понять, что это такое и принадлежит ли Занвалю, сразу показалось делом бессмысленным. Но, присмотревшись чуточку вперед, по ходу своего падения, невменяемый узрел новое пятнышко. Когда пролетал мимо, постарался присмотреться и понял, что падение при этом замедляется. Или, опять-таки, само пятнышко не спешит проноситься мимо. О, а вот еще одно, хм, промелькнуло, пытался рассуждать человек, после чего догадка переросла в уверенность. Но это, явно свет, словно маленькое окошко в иной мир. А если это так, то нельзя ли заглянуть туда? Может, и ухватиться за него удастся? Ах, да, тело-то у меня отсутствует. После такого напоминания самому себе умерший Эль Митолан постарался сделать такие движения, которыми он управлял ранее своим отделенным сознанием, перемещая его в пространстве. Не сразу, но некоторое смещение в сторону стало получаться уже с пятой попытки, а к двенадцатой удалось приблизиться к очередному окошку довольно близко. Коснуться его не удалось, а вот коротко заглянуть в него получилось. Краткий миг, словно вспышка молнии, осветил внушительное окно, за которым ослепительно и ярко что-то сияло. Окно в окошке. Недоумевал Кремон. Или у меня посмертные галлюцинации, а такое разве бывает? МД, если у кого и было, он никому не рассказал. И в то же самое время на дне почившей, навсегда заснувшей памяти вдруг проснулось некое древнее, ностальгическое воспоминание. Окно показалось до странности знакомым. Если представить, что за ним, свет занваля, то оно очень напоминает окно моей спальни в родительском доме в Пладе. Только почему оно такое преогромное? Таких просто не бывает в строениях. Ну разве что в некоторых королевских или императорских дворцах. Следующие несколько пятен, хоть и замедлились достаточно при сближении, все равно не дали четко рассмотреть, куда они ведут. То ли стволы гигантских деревьев, то ли мир, видимый с борта резко качающегося и вздрагивающего корабля. Пришлось напрягаться, изгаляться сознанием, чтобы хоть краешком взгляда зацепиться за нечто стоящее, материальное, знакомое. И чудо произошло. В одном из пятен невменяемый рассмотрел лицо девочки, которая заглядывала с той, непонятной, но явно иной стороны пропасти. А может, она тоже его заметила, вся из себя такая колючая и вредная. Лет 10, глаза большие и знакомые. Не так, чтобы сразу узнаваемая, а так, что уверен в том, что когда-то ее видел, знал и лично общался. Вот только дальше этого, никакой конкретики, ни имени, ни места, ни времени общения. Она могла быть дочерью одного из тысяч знакомых, а могла оказаться из личного детства. Даже сходство припомнилось с одной из дочек Бадуша, резидента нормянской разведки в баронстве Радуги. Причем сильное сходство, но все-таки явно не она. Голова не болела из-за перенапряжения, ибо ее не было. Но мысли трещали в голове, вращались и терлись, словно мельничьи жернова. Однако дельный результат воспоминаний так и не выдали. Зато появился иной интерес. Как можно ближе прильнуть к очередному световому пятнышку, чтобы в краткой, яркой вспышке рассмотреть сценку из иной жизни, или лицо. Потому что чаще и чаще стали попадаться именно женские личики. То детские, то юные, то писаные красавицы, недоступные в своем величии и неприкосновенности для простого смертного. А потом вдруг четко и явно удалось рассмотреть молодую женщину, во весь рост, практически обнаженную, и узнать ее. Это была та самая красотка из Агвана, с которой Кремон, уже ставший полноценным Эльмитоланом, несколько раз был в близких интимных отношениях. И вот тогда пришло новое понимание. Что-то в этих окошках не так. Та красавица никак не могла умереть и находиться сейчас за этими стенами несуществующего пространства. Или могла? Нет, это явно мои воспоминания. А десятилетняя девочка, это бесспорно воспоминание моего детства. Точно. Мне нравилась одна бойкая соседка, и я ей долго симпатизировал. И это она. Хотя странно, что я вообще смог вспомнить ее лицо. Но сейчас важно другое. Неужели я не в пропасти, а в мире своей собственной памяти? Чтобы это выяснить окончательно, пришлось опять приложить максимум неосмысленных до конца усилий, чтобы заглянуть в очередное окошко. Там мелькнула Мальвика. Причем не та симпатяга маркиза, которая в блеске и в роскоши выглядит словно принцесса, а та бедная, несчастная, страшно косоглазая девчонка, какой ее впервые увидели в столовой Кремона и его учителя, Хлеби избавляющие Ганбика Перульф. О, а она здесь с какого перепугу? Поразился невменяемый. И почему я в этих окошках не видел пока еще ни одного мужского лица? Ничего не оставалось, как присматриваться дальше. Несколько пятен промелькнули так быстро, что ничего увидеть в них не удалось. А потом вновь яркая и четкая картинка. Со злобной, хищной улыбкой из неведомого нечто взглянула Золономецц. Та самая наемница особого полка в армии Колобов, страшная убийца, безжалостная Мегера, которую опасались затронуть даже старшие по званию, стажу или боевым заслугам. Но это в начале знакомства Золана была наемницей. Сейчас она занимает в Минсалании высокое положение, имеет титул герцогини Шиари и растит сына, которого зовут Кашет. Ведь именно такое имя носил отец мальчика, будучи сам лазутчиком в логове врага. Пока умерший колдун пытался сообразить, что к чему, одна за другой промелькнули три галеремы, царица и повелительницы царства Огов. Последняя особенно долго зависла на сетчатке глаза обнаженная Молли, мать дочурки Полы. После этого несколько очнувшиеся от спячки сознание подсказало, это неспроста, ну не могут вот так бессмысленно мелькать перед глазами все особы женского пола, которые когда-то нравились тебе или были близки к твоему телу по разным принудительным или житейским обстоятельствам. Не бывает такого. Следовало подумать и сопоставить некоторые утверждения тех, которые в какой-то момент оказались на пути неподвластной уговорам смерти и выжили после этого буквально чудом. Так в них говорилось, что человек, да и любое разумное существо в течение нескольких мгновений просматривает все, что с ним случилось при жизни. Колдун в такое не верил, потому что и сам несколько раз оказывался на грани гибели, но ни разу у него перед глазами ничего не мелькало. Значит, тогда было не настолько опасно, решил он про себя. И только сейчас, наивысшая опасность, точнее говоря, смерть. Но тогда почему я не рассматриваю всю свою жизнь, а только выборочно, и только женские лица и их фигуры целиком? Заинтересованность нарастала. Интрига пока еще неосознанной тайны будоражила. Как следствие, к следующим окошкам удалось чуть ли не прильнуть, замедляя их движение на удивление сильно. И там оказалась одна красавица, скромная и тихая Сильвия, племянница Сдежона Лазана, ныне графиня, мать прелестного сынишки Сандрю. Поэтому уже совершенно не удивил вид строго смотрящей роковой красавицы, известной чуть ли не всему миру Элизы Мэйви. Ныне ее высочество Элиза воспитывает свою дочь Стефани, сестричку того самого Сандрю, по отцу. Кажется, я начинаю догадываться, к чему все дело ведется. Кремон после такой мысли воспрял духом и вновь приложил все усилия для просмотра пятен в мир своей памяти. И тут же мелькнуло хитрое, вроде даже как подмаргивающее личико Суфи, дочери визиря и племянницы самого Тарилана Радужного, султана Антара. Ага, и это меня обмануло, аннулировав древним артефактом магическое предохранение, запоздало досадовал невменяемый на свои ошибки озабоченного наследниками папаши. Теперь осталось только Ягушу увидать, и та появилась. Причем не в одном окошке, а во всех, в которые удалось заглянуть, в разных видах, даже в разной обстановке, то сидящая и глядящая в окно, то с раскрытыми до невозможности глазами, читающая книжку и живущая сюжетом, то весело и заразительно смеющаяся, то страстная, в любовном порыве простирающая к своему любимому руки, но везде, всегда, в любой обстановке, только счастливая, живая, родная, близкая, желанная, единственная, непревзойденная, величественная, самая нежная и прекрасная. Слов любви и обожания становилось все больше. Они теснились в сознании, взывая к жизни и к светлому совершенству. Ощущения собственного тела доносили волны горячего тепла. Память, логика, способность к анализу ситуации и резонность просыпались все сильнее и отчаянней. Ну и желание вновь увидеть свою любимую, обнять ее, взять на руки и целовать до умопомрачения разгоралось, словно гигантский костер, в который лавиной ссыпаются сухие ветки, листья и хвоя. Наверное, именно этот костер помог крови прогреться до такой степени, что невменяемый ощутил свое тело, напрягся, постарался шевельнуться, непроизвольно застонал от обрушившейся на него волны боли. И только после этого, с огромным трудом удалось приподнять странно слипшиеся веки и взглянуть на мир. Причем не на иной мир, куда, возможно, попадают умершие или вновь рожденные разумные существа, а на свой родной мир тройной радуги. Глава 16. Свидетели. Трудно сказать, что помогло Вильрейту остаться в живых. Наложение случайностей, не иначе. Но, наверное, больше всего пригодилось выработавшееся умение плавать даже в бессознательном состоянии. Потому что за 220 лет чего только с отважным лоцманом не случалось на речных и прибрежных морских просторах, где он только не глотал воду, и где его только не норовила судьба затянуть на глубины, а там и отдать на корм здоровенным крабам, везде выплывал. Так и сейчас, оглушенный ударом мраморного шара и потерявший при этом сознание, Вильрой очнулся в ледяной воде того самого канала, где платагоны собирали свои плоты, а лесорубы им при этом помогали. Причем очнулся, чтобы осознать, теперь уж он тонет окончательно и без шансов на спасение. Правая рука не слушалась, а все остальное тело окоченело от холода. Магической силы в теле – ноль. Видимо, сама ушла в дело, пытаясь вытянуть хозяина из нирваны беспамятства. Оставалось только захлебнуться и пойти на дно, когда донесся явно усиленный магией голос: «Хватайся за веревку». По голове прибольно хлестнул конец тонкого, ловко брошенного каната. Обижаться за такую неосторожность было неуместно. Ну разве что, уже выкарабкиваясь на сушу, беззлобно пробормотать незнакомому спасителю. Чуть глаза не выпали от удара, а тот в споры вступать не собирался, только проинформировал. «У меня половина магической силы, четверть отдаю на твое восстановление и согревание. Бери». Воздействие этой помощи оказалось невероятно действенным. От прогревания лоцман подпрыгнул, чувствуя себя словно кипятком ошпаренным. Но самое положительное, что все органы заработали в идеальном режиме, если не считать основательно выбитое правое плечо. «Здесь одни погибшие», — информировал тем временем спаситель. «Я сейчас бегу по тропе к непреодолимому». Но туда ведь, лоцман не договорил, вызвав в памяти данный участок гайды. Если и в самом деле существует некий прямой путь по берегу сквозь скалы, то к ущелью можно добежать за считанные минуты. «Ты со мной?» — уже на ходу спросил Синтик, судя по форме одежды, явный дровосек, и больше не спрашивал, потому что спасенный собрат только кивнул и молча пристроился в фарватер движения. Так что дальнейшие несколько слов рубщик деревьев прохрипел с большим интервалом. «Всех наших эти твари порешили, верноприличники. Один из моих друзей узнал, сообщил мне перед смертью. Они мчались на грохот выстрелов, ясно понимая, что в ведущемся сражении ничем не смогут помочь. У них ничего кроме кинжалов да по паре метательных ножей с собой не было, но все равно бежали, надеясь на чудо. И в какой-то момент, когда горы вздрогнули от невероятного грохота, показалось, что чудо возможно, ведь так взрывается лишь невероятный по силе и мощности огненный шар. Этот колдун с севера много чего умеет», — прохрипел лоцман в хвост своего спасителя, а тот в ответ выдохнул. «Тот взгорок, оттуда». Они взбежали на покатую скалу, с вершины которой было прекрасно видно все ущелье до самого изгиба вдали, и мост отсюда смотрелся великолепно, вызвав своим видом досаду у Вильрайта. «Надо было сюда вести на экскурсию, может и обманули бы преследователей, но в любом случае, вид финальных событий в водах ущелья отсюда открывался как на ладони, и оно того стоило, чтобы на пределе сил сюда домчаться и все увидеть собственными глазами. При свете дня и ярко подсвеченной на глубинах воды зрелище получилось феерическим, а уж память эльмитоланов позволила им запомнить каждую подробность увиденной картины. Маленький плавер резво несся прямо в сторону моста, за ним с еще большей скоростью пер большой корабль верноприличников, и с него велась массированная стрельба из арбалетов. В команде Кремона только один воин оставался на ногах, да и то просто стоял, явно прикрывая спину человека, а стреляла только ягуша. Да и то, сделав подряд три выстрела, она отбросила Киричису в сторону и бросилась своему супругу на спину. Видимо, так она постаралась, в соответствии с легендой, как можно скорее соединиться объятиями с любимым. Да и до мертвой воды к тому моменту оставалось всего лишь 2 метра, а вот до неумолимо надвигающегося плавера врагов было уже не больше 30 метров. С такого расстояния рой арбалетных болтов становился невероятно опасен, от него уже никакие личные щиты не спасли бы, и в следующий миг небольшой кораблик невменяемого ворвался в зону Шанны. Именно от него по невидимой преграде во все стороны ринулись змеящиеся молнии, некоторые впечатались в стены вздымающегося ущелья, некоторые ударили прямо по непреодолимому, часть ушла в воду, буквально вскипятив ее огромное количество до состояния пара. Именно последнее действие спровоцировало фактический взрыв жидкости. Кипящие гейзеры пары и брызг ринулись вверх и в стороны, на долгое время скрывая пытающихся уйти от погони. В судьбе Кремона, ягуши и остающегося на ногах порушника сомневаться не приходилось. Они выбрали смерть, предпочитая умереть так, чем от рук численно превосходящего врага. А вот дальше начались чудеса. Пар настолько раздался в стороны, что коснулся своими космами плавера верноприличников. Тот уже почти остановился, пытаясь дать максимальный задний ход своими водометами. И в этот момент нос корабля, находящийся метрах в 10-12 от барьера, накрылся волной пара. Тотчас раздались жуткие вопли боли, и первые фигуры синтигов, коснувшиеся пара, стали в судорогах корчиться на палубе. Совсем, совсем непростыми оказались вскипяченные мертвые воды. Большой плавер должен был полным ходом сдавать назад, буруны и волны, вздымаемые водометами, явно показывали, что магические двигатели в полном порядке и работают как надо. Только судно еще какое-то время так и продолжало оставаться на месте. Катающихся по палубе подельников никто спасать или оттаскивать из тумана не стал. Оставшиеся в живых верноприличники отскочили ближе к корме, а потом туман стал словно всасываться в невидимую преграду Шанны, как будто вскипевшая вода ни в коей мере не собиралась отдавать окружающему пространству даже капельку самой себя. Но вместе с туманом потянуло к барьеру и дико упирающийся, сотрясающийся от рывков плавер верноприличников. Теперь уже заорали все, кто оставался в живых. Одни кричали, что надо прыгать в воду, другие, что следует помочь веслами, а третьи, что не умеют плавать. Кажется, там создалась настоящая паника, а может и лидера не осталось в живых, который смог бы четким приказом скоординировать действия подчиненных. Тем более, что одним из них был найден прекрасный выход из опасного положения. Он подхватил огромное весло, но вместо того, чтобы им грести, закрепив на борту, стал попросту размахивать лопастью в цепком пару. И космы странного тумана стали рассекаться и таять. Увидев такое дело, к носу корабля точно с таким же веслом бросился и второй подельник. И в какой-то момент показалось, верноприличникам удастся вырвать свое плавсредство из лап смертельной ловушки. Но плавер-то все равно продолжал двигаться вперед. И что такое десяток метров на воде? Да во время паники, криков и неуместных команд, тем более что добрая половина оставшихся в живых все-таки попрыгала за борт со стороны кормы. И через пару мгновений именно они посчитали, что поступили единственно правильно. Оба синтяга с веслами, пытающиеся изобразить собой мельницы, как и третий, кинувшийся к ним на помощь, вдруг загорелись диковинным, ярко-синим пламенем, а вопли из их глоток говорили о невероятных мучениях умирающих. Далее смерть в виде ломающих тело судорог и корчей обрушилась и на остальных синтигов, которые еще оставались на борту. Водометы сразу перестали работать, и весь корабль, словно после сильного рывка, целиком скрылся в клубящемся пару. И тут очнулся от созерцания грандиозного зрелища Вильройд. «Смотри, наш берег для них ближе». Ему даже пришлось подтолкнуть своего спасителя, выводя его из ступора. «Да очнись ты, если эти твари выберутся на берег, мы с ними не справимся, а вот пока они в воде». Последнее предложение он договаривал уже на бегу, слыша за спиной топот лесоруба, также на бегу прикидывая соотношение силы и шансы на успех. Над поверхностью воды виднелось 7 вражеских голов, хотя изначально прыгало за борт гораздо больше особей. Видимо, большинство и в самом деле не умели плавать и тотчас пошли на дно. Плыть им до удобного выхода на берег оставалось всего ничего, но ведь это плыть, а не бежать. Поэтому парочка свидетелей и мстителей в одном лице как раз успевала. Другой вопрос, что толкового оружия при себе у них не было, и справиться имеющимися ножами и кинжалами с противником, у которого могли оставаться силы эльмитоланов, дело практически безнадежное. Но бегущий сзади дровосек подсказал на выдохе замечательную идею – камни. И уже на самом спуске не просто стал подбирать соответствующие булыжники, но сразу и метать их в приближающиеся цели. Не приходилось сомневаться, что рубщик леса, привыкший к постоянному физическому труду, чувствовал себя одинаково превосходно, орудуя топором или метая камни. Причем оказалось, один верноприличник утонул еще до начала столкновения. Силенок не хватило удержаться на плаву, а далее уже сразу по два камня летело в торчащие над водой головы. Превосходно получилось. Даже если попадание не получалось или камень оказался отражен личным магическим щитом, на это уходили у врагов последние и так мизерные силы. В результате еще трое так и не смогли коснуться лапами скалистой тверди. Из оставшихся троих одного немедля пронзили парой метательных ножей в то мгновение, как только он показался корпусом из воды. Второго безжалостно зарезал лесоруб своим кинжалом, хотя преступник и вопил о том, что сдается. Третий тоже умолял пощадить его, обещал горы сокровищ за свою жизнь и даже пытался врать, что он целый князь Пикерани. Лоцман его не убил, но не из жалости или по причине обещанного выкупа, а просто для того, чтобы узнать точно впоследствии, кто напал на Кремона невменяемого, а потом и для показательной казни хоть одного бунтовщика. Вильройд попросту сильно оглушил последнего врага камнем по голове и тут же быстро связал пленнику руки с крыльями, лапы и клюв снятыми с него же ремнями. «Вначале всех своих подельников выдашь перед смертью», — бормотал он со злостью, — «а уж потом тебе император особую казнь придумает». Дровосек ему в этом не помогал, а, поднявшись на ближайший камень для лучшего обозрения, просматривал воды громадного ущелья. Пар рассеялся или осел на воду. Тотчас и лоцман присоединился к своему спасителю, стараясь увидеть, что и от кого осталось на поверхности подсвеченных из глубины вод. Большой плавер приткнулся бортом в небольшую природную выемку отвесной стены, причем всего лишь метрах в 20 дальше от тоннеля, в который вел левый, если смотреть снизу, желоб с моста. Течение его назад не сносило, лишний раз подтверждая, что оного здесь, наверху, не существует. Только в глубинах, на палубе лежали почерневшие или страшно изогнутые, словно изломанные трупы верноприличников. Никто не шевелился, живых не могло там быть по умолчанию. Маленький кораблик Кремана на самом малом ходу продолжал двигаться вперед и уже почти скрылся за поворотом, за изгибом всего ущелья. Там тоже никто не шевелился. Вильройд попытался рассуждать логически, хотя после всего пережитого и увиденного это оказалось несколько сложно. Водометы не могут работать, если ими не управляет Эльмитолан. Значит, хоть кто-то, но остался в живых на малом плавере. Возможно, что и сам Креман. И скорее всего он ранен или в бессознательном состоянии. И Ягуша, наверное, жива. Но тогда получается, что легенда и в самом деле имеет в своей основе реальную историю. Ведь эти двое людей так сильно любят друг друга. Точно, засомневался лесоруб. Уже поверь мне, насмотрелся я на их ауры, словно созданы друг для друга. Глава 17. Осознание. Глаза раскрылись с трудом. Голову приподнять оказалось еще тяжелее. И хоть опознанный мир был родным, легче от этого не стало. На малом, минимальном ходу плавер приближался к невысокому, но довольно мощному, светящемуся лазурными переливами водопаду. Левым бортом суденышка почти касалась стены ущелья, а нависшие над головой скальные выступы вызывали непроизвольный страх. Так и казалось, что они сейчас рухнут вниз, погребая под собой обессиленного человека. Повинуясь сознанию Эльмитолана, магические движители остановились, и кораблик замер на месте. Потому что, пройди он еще метров 40, попал бы под мощь падающей воды. В идеале следовало бы из-под нависших скал отплыть, но повернуть штурвал невменяемому не хватило сил. И только после этого он попытался понять, что ему мешает, что на него давит, что создает все большее и большее беспокойство. У него на спине кто-то лежал, и не шевелился, даже не дышал, а судя по неприятной, застывающей субстанции на плечах, кровь из прикрывшего своим телом синтега уже вся вытекла и успела остыть. При попытке чуть распрямиться молнией мелькнула мысль, где Ягуша, почему молчит? Переживания о любимой придали сил, удалось упереться руками в приборную доску над штурвалом и аккуратно податься назад. Удержать бережно спадающее со спины тело не удалось бы при всем желании, и оно почти беззвучно завалилось на деревянные решетки, укрывающие дно плавера. Уже это движение вызвало страшную боль в правом плече, чуть не лишившую сознания, а ведь следовало еще сместиться по банке вправо, чтобы упереться спиной на правый борт и осмотреться по внутренностям артефакта древних. Пока Креман это сделал, взмок от усилия и с минуту ждал, пока красные круги рассеются перед глазами. А когда рассмотрел, кто лежал возле его ног, свет вновь померк у него в глазах. Неизвестно, какое время он пребывал в таком состоянии, скорее всего, подспудно не желая из него выходить. Видимо, подсознание мечтало проснуться от кошмарного сна, перенестись в иную реальность, лишь бы не видеть самое страшное, самое печальное. Но жизнь безжалостна, даже в своем уродстве. Сознание вновь вернулось к человеку, и он безумными глазами уставился на лицо своей любимой. Ягуша улыбалась, лежа на боку, глаза ее были раскрыты, но смотрели не на любимого, а в иной мир. Вернее, из иного мира, из которого уже не возвращаются. Охотничий костюм спереди казался черным от крови, тогда как смертельные раны оказались на спине. Целых 6 арбалетных болтов, 6 носителей смерти, оборвавших светлую, радостную, восторженно прекрасную жизнь. Эльмитолана познающая пала, пала, прикрывая собой и последними крохами магических сил своего любимого. И когда она умирала, на последнем вздохе поверила, что Креман остался живой. Поверила и счастливо улыбнулась в последний раз. А невменяемый все сидел и не мог оторвать своего взгляда от любимой супруги. Слезы заливали глаза, но веки их не смаргивали. Душа безмолвно вопила, разрываясь на мелкие капли от горечи, боли и беспредельной тоски. Сердце почти перестало биться, осознавая никчемность своих потуг. Все померкло перед осознанием самого страшного. Она ушла. Ее больше нет. Больше никогда не прозвучит ее смех, не зазвучит ее ласковый голос, не удивится и не потеплеет взгляд, не будет касания ее рук, не повторится нежное касание ее бархатной кожи на щеках, не ударит горячим, пронизывающим чувством ее искренние объятия, и даже никогда не позовет за собой. Так зачем тогда жить? Вздрагивая всем телом, мужчина понял, что до сих пор дышит, что до сих пор страшно болит и дергает рана в плече, откуда арбалетный болт вырвал кусок мяса. Но в сознании все больше и больше разрастались огненные раны только одного вопроса: зачем жить? И левая рука, словно имеющая свою волю, потянулась к кармашку на поясе, достала наперсток с ядом Льюисон. Редкий яд в порошке уже готов был просыпаться в приоткрытый рот, достаточно лишь было сжать наперсток с двух сторон. «Остановись!» — вдруг раздался еле слышимый шепот, и невменяемый содрогнулся от мистического ужаса. Ему показалось, что это заговорил Синтик, прикрывавший ему спину и сейчас лежащий с десятком арбалетных болтов в теле рядом с Ягушей. Но это прошептал тот воин, который получил тяжелейшие раны еще во время подъема по стремнине. Он просто должен был умереть раньше всех от ужасной кровопотери, но случилось чудо. Он до сих пор дышал и видел прекрасно, что вокруг происходило. Правда, своим выживанием после прохождения барьера он несколько поколебал суть древней легенды, но зато успел удостовериться в иной истине. «Она тебя любила больше жизни», — неслось шипение из еле приоткрываемого клюва. «Она сделала все, чтобы выжил ты. Поэтому ты не имеешь права уходить следом за ней. Выбрось яд за борт. Протяни руку ко мне». Оба распоряжения умирающего были выполнены беспрекословно. Наперсток оказался отброшен в воду, а рука сама потянулась к приподнявшемуся навстречу крылу. «Прими силу, она тебе нужней». Эти слова оказались последними в судьбе мужественного воина, который, передав человеку примерно пятую часть силы, все, что у него имелось, тут же умер. Оставалось поражаться, почему он не умер раньше, как умудрился сберечь в себе магическую энергию и сколько мужественного самопожертвования проявил в последние секунды своего бытия. Но самое главное, он заставил Кремона не умирать, заставил жить, заставил осознать, что его смерть будет полностью бессмысленна, особенно на фоне того, что сделала для него Ягуша, особенно на фоне того, что сделали для него все пятеро воинов сопровождения и лоцман. После таких жертв энормянин просто обязан жить, чтобы сохранить память о своей любимой в веках, обязан существовать, чтобы прославить имена героев, отдавших жизнь за его любовь, точнее говоря, в попытках спасти эту любовь и обоих влюбленных. И не их вина, что женщину спасти не удалось. Не заслуживают они забвения лишь по той причине, что мужчина не отыскал в себе силы подняться и пойти дальше по дороге жизни. Так думал и оправдывал свое существование Кремон. Так он размышлял, превращая переданную ему силу в целительскую. Да и врожденная, а потом и приобретенная регенерация помогала. Плечо давно перестало кровоточить, а после направленного, осознанного лечения и от боли удалось абстрагироваться. Как ни странно, иных ран на теле не было, если не считать громадной шишки на темечке, довольно обожженного паром лица и открытых участков рук да наплывающей время от времени слабости. Причем слабость эта сковывала физическое тело и умственные способности и чередовалась почему-то с периодами облегчения. Вначале выживший герой приписал эту хилость к последствиям эмоциональной перегрузки, поэтому долго продолжал сидеть камнем все в той же позе, закрыл глаза, чтобы не видеть Ягушу, и просто констатировал все, что с ним происходит. Начни он опять горевать над любимой в те моменты, неизвестно, предотвратила бы смерть отсутствие наперстка с Льюисоном или нет. Скорее всего, что нет. Вот и пришлось вспоминать последние слова воина. «Она сделала все, чтобы ты остался жить. Поэтому, я выживу. Обязательно выживу, любимая. Клянусь тебе». Чуть позже подобные мысли все-таки сменились более мрачными. «Но как я смогу вернуться к людям? Или к другим разумным? Как я смогу существовать среди них, если каждый миг мне станет напоминанием об утраченном счастье?» Естественно, что и такие выводы последовали. «Нет, не смогу я жить среди людей, и домой меня не тянет. Странно, даже детей видеть не желаю. Даже разговаривать с ними по нашим кровным связям совершенно не хочется. Менсалония, мишура сплошного сада, спегота, унылая скорбь, которую только углубляют любящие темень вьюдраши, гиблые топи, осушенное болото с полуразумными пиявками и гигантскими ящерами, царство огов, бедный край тружеников, которыми правят коварные и лживые ведьмы-галеремы, Про остальные государства и территории вообще вспоминать не хотелось. Даже мать с отцом, брат, проживающие в Альтурских горах, и пребывание в теле дракона вспоминались с полным безразличием, словно старые и ненужные вещи, заброшенные на чердак и присыпанные многовековой пылью. Интерес к жизни пропал. И если совершать самоубийство невменяемый себе запретил и поклялся, что этого не сделает, то ограничить собственное общение с себе подобными он был в полном праве. Но если интерес пропал, то боль и чувствительность тела нет. Вроде нечто или кто-то приложились к макушке, но там и так имелась порядочная шишка. Так что ощущения оказались крайне неприятные. А открывшиеся резко глаза в первый момент не поняли, откуда взялась опасность. Мрачно, шумно и кто-то продолжает настойчиво давить на раскалывающуюся от боли голову. Все оказалось достаточно прозаично. Еле ощутимыми поверхностными течениями плавер прибило к нависающим скалам, но теперь уже гораздо ближе к водопаду. Именно с нависающими камнями и столкнулась злосчастная шишка на макушке. Ну и подсознание, продолжающее непроизвольно работать, подсчитало наконец, что накатывающиеся волны слабости имеют более чем странную закономерность. Одна минута слабости, потом пять спокойствия, затем вновь минута слабости, и уже три минуты нормального самочувствия. Дальше круг повторяется. Одна, пять, одна, три. До бесконечности. Невменяемый где только не бывал и в каких ситуациях не изворачивался, чтобы сразу не понять. Дело не в его ранах, дело в окружающей обстановке. Что-то воздействует на человека, а возможно, и на любое живое существо. Да и вовремя пришло напоминание, что он не просто где-то в горах или на озере, а за барьером. Причем за барьером как минимум двойным, скрывающим за собой ничейные земли лазурных туч. Там, куда тысячелетия не ступала нога разумного существа, куда не могли проникнуть крылатые повелители воздушного океана, куда не могли протиснуться вездесущие балары. Как следствие, родились очередные печальные выводы. Да я при всем желании не смог бы вернуться к людям. Обратной дороги нет. Даже для тех влюбленных синтигов из легенды, ее не было. Или все-таки есть? Хороший вопрос, ответа на который может не оказаться. Мало того, только сейчас он вспомнил о жемчужном ордене, откуда взятые силы наверняка помогли преодолеть барьер под мостом. Левая рука спешно расстегнула камзол, вытаскивая за прочную цепочку уникальный накопитель энергии. Само основание оставалось целым, и даже жемчужины, на местах. А вот их цвет и структуры кардинально поменялись. Белый цвет сменился на угольный, а любые качания заставляли жемчужины рассыпаться графитной пылью. Уникальная поделка древних уже второй раз спасла жизнь своему хозяину, доведя себя до полного уничтожения. Выбросить или оставить? Возникла серая мысль в голове. Ладно. Пусть валяется, и рука уронила недавно еще уникальный артефакт, мечту каждого эльметолана, в небольшой ящик возле штурвала. А теперь что? Но для начала пришлось взяться за весло и оттолкнуться от нависающих скал, да и от водопада, который шумел мощно и равнодушно. Такому массивному потоку труда не составит ударить плавер, затянуть и закрутить его на глубины, несмотря на всю его положительную плавучесть или непотопляемость. Использовать крохи вернувшихся сил Эльмитолана на управление водометами было бессмысленно, да и физические движения сказывались на общем состоянии скорее положительно, чем изнуряюще. Мало того, наплывы минутной слабости на расстоянии в 20 метров от водопада вдруг резко прекратились, то есть одна загадка вроде как стала проясняться, или, наоборот, усложняться. Пристально всматриваясь в берег, Кремон заметил, что два пригодных выхода на скалы – как раз по обеим сторонам водопада, скорее всего части уходящего вверх русла Гайды. Вроде я могу и ослабленный на берег выйти, но не лучше ли поискать иное место? Решил проплыть дальше, держа направление к оконечности ущелья. Там скалы резко шли на понижение, но струящийся поток лазурной воды из водопада, хорошо видимый на большой глубине, оплыл по большой дуге, скорее инстинктивно избегая неприятных ощущений. Странно, здесь все-таки воды ведут себя, не смешиваются сразу. За очередным выступом стены приоткрылась финальная часть ущелья. Там нагромождения скал словно были прорезаны в глубину и на всю высоту узенькими реками. Подобное побережье с узкими шхерами довелось и нормянину видеть в Кремниевой Орде, как раз рядом с местом высадки десанта, во время последней мировой, как ее уже окрестили историки, войны. Плыть туда не было ни малейшего смысла и желания, да и нормальный выход на берег обнаружился сравнительно быстро. Вот человек туда и поплыл, орудуя веслом и уже издалека высматривая место, где он станет строить саркофаг для своей супруги и павших товарищей, о том, чтобы вернуться к месту сражения и хотя бы выяснить, что делают враги на Большом Плавере, он даже думать не хотел. В сознании царила твердая уверенность, что мост непреодолимый так и останется непреодолимым для всех остальных разумных существ. Глава 18. Тоска и безысходность. Мальвика бродила по лабиринтам оборонного зонального комплекса древних и не знала, что ей делать. Жить не хотелось совершенно. Поэтому мысли крутились лишь вокруг способа ухода из этой жизни. То ли сразу покончить с собой в этих мрачных тоннелях, то ли отыскать все-таки в начале Кремона и трагически умереть у него на глазах. По всем размышлениям второй вариант выглядел намного предпочтительнее, хотя и имел один огромный минус. Маркиза Бориза никоим образом не хотела доставлять невменяемому даже малейших неприятностей. А если она примет смерть в его присутствии, могут именно колдуну приписать убийство. Тем более, что повод имелся. Излишняя прилипчивость, надоедливость и нескрываемая ревность. Никто и сомневаться тогда не станет при расследовании. Безотложно выдвинут обвинение. Дескать, убил свою содержанку за бесцеремонное и наглое вторжение в новую семью. А в том, что она станет вторгаться, Мальвика не сомневалась. Ей уже сейчас, ни разу не видя эту выскочку и прислужницу Синтигов, хотелось рвать ее на мелкие кусочки голыми руками. Так что второй вариант отпадал. Но и первый вариант не годился. Следовало сделать так, чтобы Кремон ужаснулся, осознал всю пагубность своего поведения, а потом горько каялся всю свою оставшуюся жизнь. В таком вот контексте. Почему я не оценил таких ярких чувств? Почему не воспринял их с благодарностью и восторгом? Какой же я? Обзывать своего идола, пусть даже мысленно, несчастная женщина не посмела. Зато новая идея позволила ей соединить вместе оба предварительных варианта. Надо подстроить свою гибель у него на глазах, чтобы он понял, что является виновником моей смерти. Но сделать это с гарантией непривлечения к ответственности, при свидетелях и в как можно более жутких обстоятельствах. То есть, чтобы весь мир ахнул, все женщины заплакали в сочувствии, и крови было как можно больше. Нет, крови не надо. И калечить свое тело и уж тем более лицо, нельзя категорически. Иначе меня не смогут хоронить в открытом гробу, такую всю спокойную и умиротворенную. Итог противоречивых размышлений оказался однозначен. Следует вначале дождаться возвращения Кремона на границу и уже потом прощаться с жизнью. Ну а если он решил остаться в столице империи Синтигов, значит, ехать к нему и уже на месте воплощать задуманное в действительность. Раз придется ждать и готовиться, то чего я здесь брожу, словно привидение. Появилась очередная резонная мысль в головке маркизы. И куда это я вообще зашла? Только сейчас она замерла на месте и стала внимательно осматриваться по сторонам. Знала она комплекс лучше всех, но сейчас никак не могла сообразить, что это за сложный перекресток. В том, что она выберется, сомнений не возникало. Зато нахлынули совсем иные опасения. Магический светильник Трева стал заметно меркнуть, запас энергии в нем подходил к концу, а запасного светильника не было. К чему носить несколько, если весь комплекс в последнее время освещался таинственными устройствами древних? Вот никто и не носил, кроме одного Трева, на всякий случай. Да и остальные исследователи лабиринта являлись через одного эльмитоланами, не то что Мальвика, которой оставалось ждать бездну времени до обязательного возраста в 24 года. Только тогда она сможет пройти обряд воспламенения крови и стать полноценной избранной, познавшей тайны мироздания. Бориза с тяжелым вздохом вспомнила о своих признаках, которые теперь смело позволяли учиться и готовиться к званию эльмитоланы, и печально вздохнула. Ведь так ни разу толком и не воспользовалась ими для соблазнения Кремона. Все хотелось, чтобы он влюбился в нее, оценил и восторгался естественным путем, без привлечения маги. Увы, не получилось. Но жалеть об утраченных возможностях и времени было неуместно. Резко выдохнув, Мальвика вновь вернулась в действительность. Бродить здесь в полной темноте – это, по крайней мере, глупо. Столпни могут вот-вот проснуться, ринуться по тоннелям, кроша все на своем пути. Да и механические сооружения древних могут вновь начать зачистку комплекса от роящихся в нем людей и прочих разумных созданий. А потому, выбрав проход, вроде как ведущий вверх, Мальвика с места перешла на бег. Судя по мерцанию Трева в руке, светить тому оставалось минут пять, не больше. За это время можно очень далеко забежать, да и деятельная натура женщины, определившая конкретные цели перед собой, вновь была готова действовать, сметая любые препятствия на пути не хуже топианской коровы. Пусть даже эти препятствия и мешали бы собственной, добровольной смерти. Но минута шла за минутой, а навстречу так никто и не попался. Да и начавший жутко петлять проход не соединился с каким-нибудь тоннелем и не вывел на знакомый перекресток. Даже стал понемногу вести вниз. Освещение совсем упало, до минимума, поэтому о возвращении думать было нечего. Очередной резкий поворот, где в последней вспышке магического светильника удалось рассмотреть впереди себя вроде как совершенно ровный и безопасный коридор, метров на 10, не дальше, а потом стало темно. Обозленная собственной глупостью и нерасторопностью, маркиза не удержалась от горестных восклицаний вслух. «Да что за напасть такая на мою голову? Куда глаза мои смотрели? О чем мозги думали? Или я перестаралась со своими желаниями, и помру здесь, без вести пропавшая, так никогда и не найденная? Умирать так глупо и бессмысленно не хотелось. И главная причина, что на это никак не отреагирует Кремон. Ну, напомнит ему об исчезновении маркизы. Ну, вздохнет он несколько раз с грустью по своей названной сестричке. И все, отерзаться и мучиться укорами совести не станет? Нет, так дело не пойдет. Решила заблудившаяся женщина и, выставив руки вперед, двинулась дальше. Все равно выберусь. Да и на всякий случай кричать надо. Вдруг кто рядом находится? Эй, эге-ге, ну да, зачем колдунам свет? Они ведь и ночным зрением в глубинах могут пользоваться. Так что крики, вещь весьма полезная. Ага, и голос разрабатывается, командный в том числе. Сделала шагов 10, когда за спиной что-то скрипнуло, а потом зашуршало. Эй, кто здесь? Занервничала маркиза, но останавливаться не стала, продолжая идти вперед, хотя громкость своих криков непроизвольно снизила. «Кто-нибудь, отзовитесь!» Метров через 20 не то что эхо пропало, а и отголоски исчезли, и тут же руки уперлись в преграду. Вначале показалось, что это столпень, и смелая до крайности Бориза чуть не дошла до той самой крайности, но уже от страха, и с минуту просто, стоя на месте, тряслась, прижимая руки к груди. Бежать в ужасе назад тоже не было никакого смысла, но если не решиться на новое касание преграды, то точно ничего больше не останется, как умереть на этом же месте. Мужество все-таки собрать удалось, а потом и коснуться дрожащей рукой немного выпуклой, шершавой поверхности. Это оказался выпирающий валун, то есть коридор сделал очередной резкий поворот, что в темноте рассмотреть невозможно. Уже с нервным смешком маркиза продолжила поиск дальнейшего пути, но сколько ни ощупывала, сколько ни рычала от недовольства или не попискивала от страха, пришлось сделать неутешительный вывод. Тупик, глухой. Со временем мысли стали работать в направлении анализа. Тупиков, как таковых, в комплексе не существовало. Все тоннели, переходы и ответвления являлись функциональными, то есть всегда заканчивались либо дверью, либо открытым помещением, либо перекрестком. А здесь наблюдался резкий отход от правил. Неужели начали строить тоннель, но так и бросили это дело на полпути, или это выдвижная стена, которая открывается каким-то особым или магическим способом? Можно ли такую преграду вскрыть существу, не обладающему магическими возможностями? В ином случае бессмысленно и копаться. Но Мальвика попробовала. Часа полтора провозилась, но так ничего дельного и не нащупала. Как ни не хотелось, но пришлось возвращаться. Благо, что имелись надежды. Проход непрерывный, достаточно добраться до перекрестка и уже оттуда выбрать новый, скорее всего, верный путь наверх. Но не тут-то было. Примерно в том месте, где что-то скрипнуло и зашуршало, обнаружился новый тупик. На этот раз проход перегородила рукотворная стена из каменных блоков. Подогнаны они друг к другу идеально, на углах со стенами, тоже нет стыков, а значит, маркизе приходилось признать самое печальное. Она в ловушке, и наверняка ловушка не открывается изнутри. Не придавал оптимизма и тот факт, что о подобных ловушках вообще, а об этой в частности раньше не было известно. Стало совсем грустно, и с всхлипыванием Мальвике пришлось признаться самой себе.